Потоцкий, между тем, начал казнить мятежников. Вся дорога от Днепра до Нежина уставлена была посаженными на кол хлопами. Но когда Потоцкий казнил сотнями мятежников и кричал: «Я из вас восковых сделаю», русские говорили ему: «Если ты, пан гетман, хочешь казнить виновных, то посади на кол разом всю правую и всю левую сторону Днепра». Как только началась весна 1638 года, по всей Украине разнеслась весть, что с Запорожья идет ополчение. Там выбрали гетманом полтавца Остранина. С ним шел Скидан. Толпы народа бросились к ним. Потоцкий выступил против них и потерпел поражение. Но между казацкими предводителями не было ладу. Поляки, поправившись от поражения, атаковали Остранина под Жовнином, близ Днепра. Остранин убежал из войска в Московское государство. Казаки избрали старшим Дмитра Томашевича Гуню. Реестровые тогда не пристали к восстанию, потому что находились с польским войском под начальством чиновников, назначенных поляками. Гуня с половины июня до половины августа стоял против поляков, соглашался мириться, но не иначе, как на выгодных условиях. Наконец, казаки положили оружие. Гуня ушел в Московское государство. Скидан, еще прежде отправившийся за Днепр для собрания новых сил, попался в плен. С этих пор поляки, хотя оставили реестровых казаков в прежнем числе, но давали им начальников из лиц шляхетского звания. Вместо гетмана у них был назначен комиссар Петр Комаровский. Генеральный писарь Зиновий Богдан Хмельницкий лишился должности и остался по-прежнему чигиринским сотником. Чтобы преградить побеги народа за пороги, возобновлен был кадак. Поляки пришли к убеждению, что для укрощения страсти к мятежам, овладевшей русским народом, надобно принимать меры. За попытку к восстанию казнили варварским образом. «И мучительство фараонова, — говорит малорусская летопись, — ничего не значит против ляжского тиранства. Ляхи детей в котлах варили, женщинам выдавливали груди деревом и творили иные неисповедимые мучительства. Достоверность этих известий подтверждается и современными великорусскими известиями». Казакам уже трудно было начинать восстание. Сами реестровые казаки были почти обращены в холопов и работали панщину на своих начальников шляхетского звания. Иной поворот всему русскому делу дан был во дворце короля Владислава. Этот король, от природы умный и деятельный, тяготился своим положением, осуждавшим его на бездействие. Его самолюбие терпело унижение от надменных панов. Королю хотелось начать войну с Турцией. По мнению современников, за этим желанием укрывалось другое – усилить посредством войны свою королевскую власть. Хотя нет письменных признаний с его стороны в этом умысле, но все шляхетство было в этом уверено и считало соумышленником короля канцлера Ассалинского. Впрочем, последний, если и потакал замыслам короля, то не был надежным человеком для того, чтобы их исполнить. Это был изнеженный, малодушный аристократ. Умел говорить, но не в состоянии был бороться против неудач. И более всего, заботясь о самом себе, ввиду опасности всегда готов был перейти на противную сторону. В 1645 году прибыл в Польшу венецианский посланник Тьеполо побуждать Польшу вступить с Венецией в союз против турок. Он обещал с венецианской стороны большие суммы денег, и более всего домогался, чтобы польское правительство дозволило казакам начать морские походы на турецкие берега. Папский нунций также побуждал польского короля к войне. Надеялись на соучастие господаря молдавского, на седмиградского князя и на московского царя. В начале 1646 года польский король заключил с Венецией договор. Тьепола выдал королю 20 тысяч талеров на постройку казацких чаек. Король пригласил в Варшаву 4 казацких старшин – Ильяша Караимовича, Барабаша, Богдана Хмельницкого и Нестеренко. Хмельницкий был во Франции, где совещался с графом Дебрижи, назначенным посланником в Польшу, насчет доставки казаков во французское войство. Затем 2400 охочих казаков отправились во Францию и в 1646 году участвовали при взятии Дюнкерка у испанцев. Король виделся с казацкими старшинами, обещал увеличить число казаков до 20 тысяч, кроме реестровых, отдал приказание построить чайки и дал им 6 тысяч талеров, обещая заплатить в течение 2 лет 60 тысяч. Все это не могло долго сохраняться в тайне. Король выдал так называемые «приповедные листы» для вербовки войска за границей. Вербовка пошла быстро. В Польшу стали прибывать немецкие солдаты, участвовавшие в 30-летней войне и не привыкшие сдерживать своего произвола. Шляхта, зорко смотревшая за неприкосновенностью своих привилегий, стала кричать против короля. Сенаторы подняли ропот. Королю ничего не оставалось, как предать свои замыслы на обсуждение сейма. В сентябре 1646 года открылись предварительные сеймики по воеводствам. Шляхта повсюду оказалась нерасположенной к войне. «Король», — кричали на сеймиках, — «затевает войну, чтобы составить войско и посредством его укоротить шляхетские вольности. Он хочет обратить хлопов в шляхту, а шляхту в хлопов». Болтали, что король хочет устроить резню вроде Варфоломеевской ночи, а Салинского обзывали изменником. В ноябре собрался сейм в Варшаве. Все единогласно закричали против войны. Королю оставалось покориться воле сейма и приказать распустить навербованное войско. Короля обязали вперед не собирать войск и не входить в союзы с иностранными державами без воли Речи Посполитой. По замечанию Тьепола, королю стоило только подкупить нескольких послов, чтобы созвать сейм, так как в Польше голос одного посла уничтожал решение целого сейма. Но король не решился, потому что боялся междоусобий. Притом он старался поддерживать к себе расположение нации в надежде, что поляки выберут его сына. Казацкие чиновники Караимович и Барабаш, видя, что предприятие короля не удается, припрятали королевскую привилегию на увеличение казацкого сословия и на постройку чаек. Хмельницкий хитростью достал эту привилегию в свои руки. Рассказывают, что он пригласил в свой хутор Субботова казацкого старшова и, напоивши его допьяна, взял у него шапку и платок и отправил слугу своего к жене старшова за привилегией. Признав вещи мужа, жена выдала важную бумагу.